Похоже, только она и сообразила. Стоит зазвенеть стали, и внутрь немедленно вломится вся свита князя Сокульского. «Отойдите! Отойдите все к трону!» — потребовал Зверев. «Если не хотите, чтобы я вышел отсюда с мечом в руке». «Ступайте за стол», — приказала княгиня Старицкая. Бояре послушались, и Андрей спрятал клинок. «Рад был познакомиться, господа». «Мы еще увидимся», — пообещал Афанасий Семенович. «Ничуть не сомневаюсь», — подмигнул ему Зверев и вышел наружу. Тут же ему в руку впились тонкие сильные пальцы. «Как вас тут не хватало, князь?» «Барон Тюрго? Ты-то тут откуда, друг любезный? А где же я еще могу быть в сих обстоятельствах, князь?» — изумился шведский посланник. «Судьба королевства висит на волоске». «Боже мой, Швеция-то тут при чем?» — не понял Андрей. «Нет, не отвечай, барон, давай сперва найдем более спокойный уголок». Всем отрядом мужчины вернулись в тихую гостиную палату, и князь Сокульский повернулся к посланнику. «Надеюсь, ты прольешь мне хоть какой-то свет на происходящее, барон? Я всего час в городе и не понимаю почти ничего». «Великий государь Иоанн Васильевич при смерти», — начал загибать пальцы Ральф Тюрго. «Он слег уже почти неделю назад, внезапно, от горячки». «Знаю я эту горячку», — недовольно буркнул Зверев. «Извини, барон, продолжай». «Князь Старицкий вместе со своей матерью принялись склонять бояр, знатных и служилых людей, супротив законного наследника. Одним они дают золото, обещания и чужие земли, других осаждают угрозами, третьих одолевают лестью и обманом. Многие на то поддались и готовы Владимира Андреевича на царствие кричать. Государь же ваш в духовной на царевича Дмитрия указал и еще до смерти своей потребовал от дворян, чтобы и тому на верность присягнули. Однако же князь Старицкий с сотоварищей прямо над ложем скорбным лай устроили. Младенцу присягать отказались и о старшинстве споры учинили. Ан иные бояре клятву все же принесли. Государь уж причастился, все вокруг последнего его дыхания ждут. Свара великая над троном опустевшим грядет. Есть иные люди, что Юрия желают на царствие крикнуть. Многие за Дмитрия готовы головы класть. У князя Старицкого изрядно куплено сторонников». Посланник перевел дух и продолжил. «Между тем, доподлинно мне известно, что у князя Старицкого договор давний имеется с польским троном, по которому он, на стол московский взойдя, новгородские и псковские земли Польше отписать поклялся. Знать, новгородская вроде в том его сторону держит, а Псков и не спрашивал никто. Все едино, без помощи Руси един он долго не устоит. Зато у клятву, грамотой собственноручно подтвержденную, он от царства польского не первый год золото в числе изрядном получает, советчиков и иную помощь». «Можно ли верить словам твоим, иноземец?» — зарычал боярин Лисин. «О родиче царском сказываешь?» «На том и боль моя, боярин. Коли Польша Псковом и Новгородом прирастет, то при силе таковой она одна на берегах Балтики владычествовать пожелает. А сие есть неизбежная страшная война ляхов и шведского королевства моего. Посему для польского трона ныне крайне важно именно Владимира Андреевича в цари русские продвинуть. Ради сего он и золотом, и силой ратной князю Старицкому помочь готов. На какие еще деньги, вы думаете, Любовин служил валюта покупает? Короне же шведской любой исход приятен, окромя князя Старицкого. Но пуще всего нам бы хотелось сохранение власти нынешней, что величие для Руси не на западе, а на востоке ищет. Другим державам ни Старицкий, ни вы, сотоварищи, Андрей Васильевич, неинтересны. Мне бы хотелось смуту на всех русских землях учинить и страну вашу тем всемерно ослабить. Посему, коли есть нужда в помощи какой, смело мне сказывайте, Андрей Васильевич. Жакет последний с себя сниму, но для вас все сделаю. Русские шведы — братья навек, — сделал негромкий вывод Зверев. Я! — тут же обрадовался барон. Дружба! Наши народы обречены на вечную дружбу. Значит, так, — прикусил губу Андрей. Жакет мне твой не нужен, барон. Нужно мне найти боярина Кошкина. Коли ты тут все время вертишься, должен знать, где он находится. — Знаю, — согласно кивнул Ральф Тюрго, — возле опочивальни государевой. Токмо туда не попасть. Польские сторонники ваших не пускают, и ваши польских. — Черт! — зачесал в затылке Зверев. — Так, а избрана тысяча где? — Здесь все опричники. В Кремле все собраны, до последней капли крови биться намерены. Но вот за кого — не ведаю. Вроде как боярин Кошкин их в тысячу отсеивал. Однако же после немало иных храбрых мужей в тысячу записано было. И слушаются они уже током и государя, или ближних советников его. — Вот проклятие! — скрипнул зубами князь. — Ну что за время? Ни на кого положиться нельзя. — Золото... Страшное оружие, Андрей Васильевич. Иной раз сильнее копья и картечи разит. А золото ныне король польский в битву не один фут кинул. Две армии снарядить можно. Пяти армий такая сила стоит. Всего несколько дней, и уже почти все, супротив самих себя, готовы сражаться. А выбора все равно нет. Ищем ратников из избранной тысячи, отец. Сотню боярина Поливанова. На него теперь последняя надежда. Константин Дмитриевич нашелся в харчевне за торговыми рядами. О том, где его искать, сотник предупредил бояр, стороживших разрядный приказ. Сам боярин был суров. Даже веснушки казались строгими и серьезными. Одет в кольчугу панцирного плетения. Рыжие волосы исчезли, бритую голову укрывала мягкая тафья, расшитая бисерными крестиками. Ратник неторопливо ел гречневую кашу с изюмом и салом, а положенная на стол сабля отпугивала от него прочих посетителей.